Клянулся с Кривошлыковым, начал словно про себя считать. Лейб-гвардии атаманский полк, лейб-гвардии казачий, 6-я батарея, 44-й полк, 32-я батарея, 14-я отдельная сотня. Перечисляя, он придавливал пальцы на левой руке. В зале зашушукались, пополз ехидный смешок, и Подтелков, нахмурясь, положил на стол рыжеволосые руки, повысил голос. 28-й полк, 28-я батарея, 12-я батарея, 12-й полк, 29-й полк, тихо подсказал Лагутин. 29-й полк, продолжал Подтелков уже увереннее и громче. 13-я батарея, Каменская местная команда, 10-й полк, 27-й полк, 2-й пеший батальон, 2-й запасный полк, 8-й полк, 14-й полк. После малозначащих вопросов и краткого обмена мнениями, Каледин спросил, грудью наваливаясь на край стола, упирая взгляд в Подтелкова. «Признаете ли вы власть Совета народных комиссаров?» Допив стакан воды, Подтелков поставил на тарелку графин, вытер рукавом усы, ответил уклончиво: «Это может сказать лишь весь народ». Вступил с Кривошлыков, опасаясь, как бы простоватый Подтелков не сболтнул лишнего. «Казаки не терпят такого органа, в который входят представители партии народной свободы». Партии народной свободы, так называлась контрреволюционная партия кадетов. «Мы казаки, и управление у нас должно быть наше, казачье». «Как понимать вас, когда во главе совета стоят нахамкесы и им подобные?» «Им доверила Россия, доверяем и мы». «Будете ли иметь с ними сношение?» «Да». Подтелков одобрительно хмыкнул, поддержал. «Мы не считаемся с лицами, считаемся с идеей». Один из членов войскового правительства простодушно спросил: «На пользу ли народа работает Совет народных комиссаров?» В его сторону пополз щупающий взгляд Подтелкова. Улыбнувшись, Подтелков потянулся к графину, налил и жадно выпил. Одолевала его жажда, будто большой огонь внутри заливал он прозрачной водой. Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал: «Что общего у вас с большевиками?» «Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление». «Да, но вам, вероятно, известно, что на 4 февраля созывается войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?» «Нет». Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил: «Ежели вас будет меньшинство, мы вам диктуем свою волю». «Но ведь это насилие?» «Да». Митрофан Богоевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил: «Признаете ли вы войсковой круг?» «Постольку, поскольку». Подтелков пожал широченными плечами. «Областной военно-революционный комитет созовет съезд представителей от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежели съезд нас не удовлетворит, мы его не признаем». «Кто же будет судьей?» Каледин поднял брови. «Народ». Подтелков гордо откинул голову, скрипя кожей тужурки, привалился к спинке резного стула. После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум, в установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса. «Правительство не может сложить своих полномочий по требованию областного военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части.